Очень просто. Ничего тут нет благородного и сложного. Я люблю играть и люблю выигрывать. И думаю, что тут я выиграю, так? В Пендлтоне дошло до того, что ребята на цент не хотели со мной спорить, так я у них выигрывал. Между прочим, я потому еще сюда устроился, что мне нужны были свежие лопухи. Скажу вам, раньше, чем наладиться сюда, я кое-что узнал про вашу лавочку. Чуть ли не половина из вас получает пособие, 3-4 сотни в месяц, и деньги только пылятся, и тратить их не на что. Я решил этим воспользоваться и, может быть, немного скрасить жизнь и себе, и вам. Морочить вас не буду. Я игрок и проигрывать не привык. И я сроду не видел бабу, чтобы была большим мужиком, чем я. Неважно, сгодится она для меня или нет. На нее, может, время работает, зато у меня довольно давно полоса везения. Он стаскивает шапочку, раскручивает ее на пальце и с легкостью ловит сзади другой рукой. И еще одно. Я здесь потому, что сам так устроил. Потому просто-напросто, что здесь лучше, чем в колонии. Сумасшедшим я сроду не был, по крайней мере, за собой этого не замечал. Сестра ваша думает по-другому. Она не ожидает, что ей попадется человек с таким быстрым умом, как я. Вот какой у меня козырь. Поэтому я говорю, пятерку каждому из вас, если я за неделю не насыплю ей соли на хвост. И я все-таки не совсем. Вот так. Соли на хвост, перцу под нос. Доведу ее. Так укатаю, что она у меня лопнет по швам и покажет вам хоть разок, что она не такая непобедимая, как вы думаете, за неделю. А выиграл я или нет, судить будешь ты. Хардинг достает карандаш и записывает что-то в картежном блокноте. Вот, доверенность на $10 из моих денег, которые пылятся здесь в фонде. Готов уплатить вдвойне, мой друг, лишь бы увидеть такое неслыханное чудо. МакМерфи смотрит на листок и складывает его. «Кто еще готов уплатить за это?» Острые выстраиваются в очередь к блокноту. Он берет листки и складывает на ладони, прижимая загрубелым большим пальцем. Пачечка на ладони растет. Он оглядывает спорщиков. «Доверяете мне хранить расписки?» «Думаю, мы ничем не рискуем», — отвечает Хардинг. «В ближайшее время вы никуда от нас не денетесь».